Оставалось одно только средство – хитрость. Было известно, что Конти завидовал брату, который, будучи гораздо менее способным полководцем, достиг такого блестящего, почти королевского положения. Но все знали, что Конти горячо желал примирения со старшим братом и его возвращения из изгнания. На этих данных Мазарини построил целый план и решился привести его в исполнение. Конти должен был занять место в Совете короля и, соединившись с де Брезе, сестра которого была замужем за Конде, перетянуть на сторону правительства Конде и Карла Лотарингского. Кардинал понимал очень хорошо, что, лишившись этих двух главных полководцев, Испания будет поставлена в такое безвыходное положение, что согласится на мир любой ценой, даже потеря Нидерландов. Все эти соображения и заставили Мазарини вызвать принца в Париж. Между тем в Безьере шли деятельные приготовления в дорогу. Мольер был как громом поражен, когда принц сообщил ему о своем отъезде. Приходилось возвращаться к прежней бродячей жизни, исполненной лишений и всяких невзгод. Вечером, накануне своего отъезда, принц послал за Мольером. Их высочества были одни. Всюду царствовал беспорядок, неразлучный с дорожными сборами. Как-то холодно и чуждо показалось Мольеру в этих комнатах, в которых он провел столько счастливых минут. «Приходится расстаться с вами, любезный Мольер», — начал Конти. «Поверьте, что эта разлука нам не менее тягостна, чем вам». «Но я надеюсь, что наша разлука продлится недолго», — прибавила Марианна. «Я рассчитываю встретиться с вами в Париже». «Ах, ваше высочество, человеку только раз в жизни удается подняться на волнах счастья, и потом он снова и навсегда погружается на мрачное дно. События следуют одно за другим помимо нашей воли, и беспощадное время все предает забвению». «Но можно ли предаваться такой глупейшей меланхолии?» — воскликнул Конти почти с неудовольствием. «Ведь это обидно, что самые искренние наши убеждения ничего не стоят в ваших глазах». «Неужели вы в самом деле так мало доверяете нам?» — сказала Марианна, ласково протягивая руку Мольеру. «И разделяете общее мнение, будто высокопоставленным лицам недоступны чувства благодарности и дружбы». «Нет, Мольер, вы для нас незабвенный человек, которому мы обязаны счастливейшими днями жизни». «О, ваше высочество, вы совсем не так поняли мои слова. Я ни минуты не сомневался, что поговорка «с глаз долой из сердца вон» не может быть применима к таким людям, как вы. Я уверен, что вы употребите все меры, чтобы перетянуть меня в Париж. Но между вашими желаниями и исполнением будут стоять тысячи препятствий». «В таком случае оставьте труп у Бежар и поедемте с нами», — воскликнула принцесса. «Вы скоро займете первое место в театре Бургоне, а со временем мы перетащим туда Терельера и Лагранжа». «Вот прекрасная мысль», — согласился Конти. «Она устраняет все затруднения». «Кроме одного, ваше высочество, моей совести», — грустно проговорил Мольер. «Я уже 11 лет нахожусь в трупе Бежар. Мы переносили вместе и холод, и голод, и нищету, и довольство. Неужели теперь я должен купить свое счастье изменой этим людям, которые, вы сочтете эти слова за тщеславие с моей стороны, не в состоянии существовать без меня? Я сознаю, что поступаю глупо, безрассудно, отказываясь от такого блестящего предложения, но что делать? Я предпочитаю быть глупым, нежели бесчестным». Принцесса молчала, она была тронута. «Я бы назвал ваш поступок в высшей степени благородным», — начал Конти, несколько задетый отказом Мольера, «если бы не видел, что он вытекает скорее из эгоизма, чем из доброго начала. При всем вашем таланте и неоспоримых достоинствах вы имеете один громадный недостаток – нежное сердце, которое в настоящее время совершенно предано Дебрие и Дюпарк.